Ника колебалась несколько мгновений и затем, закусив губу, медленно кивнула. «Хорошо». Она взяла из рук Дорна контейнер и, прихватив рюкзак Коры, вышла из комнаты. Ее не было долго. Дорн успел не спеша поесть и немного вздремнуть. Зашла она уже в сопровождении Гунта и профессора Кирта. «Рад, что ты снова с нами», — положил командир руку на плечо своему бойцу. «Я установил тебе блокиратор боли», — добавил профессор, осторожно кладя руку на другое плечо Дорна. «Не снимай его пока. Заживление идет очень хорошо, и через неделю, надеюсь, сможем поменять настройки, а затем и совсем снять. Пока походи без своей брони, ее еще в порядок надо привести хорошо, хоть запасных деталей теперь хватает». Вскоре появились Марк, Эл и Кейв, и в диспетчерской сразу же стало тесно. После взаимных приветствий и пожеланий скорейшего выздоровления все ушли заниматься своим делом дальше, а в помещении остались только Дорн, Марк и Гунт. Ника заявила, что теперь Дорн в сиделке не нуждается, и с большой охотой пошла помогать всем остальным. «Где Солрс?» – спросил Дорн у Гунта. «Доковылял до поезда и сообщил нам, что останется там охранять вещи. Не хочет быть обузой». Дорн, понимающе кивнул, а затем задал еще один вопрос. «Сколько я был без сознания?» «Больше 2 суток», — ответил Гунт. «Нам с Солрсом удалось уничтожить всех преследователей и собрать богатые трофеи. Ты удивишься, когда узнаешь, что именно. Я как раз подготовил список всего того, что удалось собрать», — вставил свое слово Марк. «Если вы не против, могу огласить». Гунт посмотрел на Дорна, тот осторожно пожал плечами и медленно кивнул. «Нет, не против». Марк порылся в сумке и вытащил из нее 3 листка бумаги, исписанной мелким убористым почерком. «Почему не с наладонника?» – спросил Гунт. «Пора привыкать, вся информация уже там, но так как-то привычней», – смутился Марк и пробежался глазами по списку. Самым ценным трофеем, по мнению профессора, являлся гелианский доспех и другие вещи, принадлежавшие Катракатуму. С ними он обещал разобраться чуть позже, как только появится такая возможность, и у него будет чуть больше свободного времени. Гунт важно кивнул и принял из рук Марка пожелтевший листок. Хмыкнув, он пробежал глазами по списку вещей, принадлежащих Катракатуму, и отложил его в сторону. «Вторым по ценности идут доспехи, вещи и оружие санцеликих», — продолжил Марк. «Всего 19 комплектов разной степени целостности. Из них есть один доспех тарсанианского пехотинца, и он почти цел, за исключением 2 небольших дырочек, которые, впрочем, профессор собирается легко заделать. Много чего интересного понаходилось в наспинных контейнерах храмовых воинов, вот полный список». Марк передал Гунту очередной листок, весь испещренный убористым почерком с обеих сторон. При его прочтении брови командира полезли вверх от удивления. «Хаем», — задумчиво буркнул он, — «нам всем повезло, что все закончилось именно так. Будь немного другие условия, и нам бы не сдобровать». «Помимо абсолютно одинаковых вещей, что находились у всех без исключения», — продолжил Марк, — «в наспинных контейнерах обнаружены разные части штурмовых винтовок и гелианских доспехов. По всей видимости, они не прятали в тайниках оружие и доспехи погибших собратьев, а разбирали их на части и забирали с собой. И это хорошо», — скупо улыбнулся командир. «Дальше по списку идет то, что нам удалось собрать в селении Пачика», — достал Марк 3-й листок. «Тут трофеев тоже немало, и есть даже такие, что, по моему скромному мнению, ценность которых трудно переоценить. 5 кувшинов для разогревания воды, 60 наконечников копий, 40 крепких луков, изготовленных по технологиям мастеров из-за хребта, и столько же плотно набитых стрелами кочанов со сверхпрочными наконечниками в количестве 500 штук, 10 арбалетов и 400 болтов к ним, плюс 150 болтов с разрывными наконечниками, 20 топориков, изготовленных из того же металла, что и копейные наконечники и кинжалы, самих кинжалов почти 100 и еще несколько десятков мечей, ранее принадлежавших разным следопытам и поисковикам, попавшим в руки к Пачика, 21 комплект качественной одежды поисковиков из ценных шкур ящеров, странные доспехи сына вождя и одна ибритовая кольчуга просто гигантского размера, по всей видимости, тоже снятая с пленного поисковика, почти 7 сотен водяных кристаллов и 3 десятка всевозможных артефактов древних, все они собраны в один небольшой ящик. Профессор попросил не трогать их, пока он сам все не осмотрит, плюс ко всему 2 мощных аккумулятора, сравнимых по общей мощности с тем, что мы выкрали у ордена, и устройство для зарядки от них батареек, которых в деревне обнаружено 275 штук. Еще нам досталось 110 полноценных бротов, 75 обычных и 30 мелочью. Третий листок перекочевал в руки Гунта. Тот даже не взглянул на него, а кивнув, положил на стол к другим и направился на выход. «Дорн», — сказал он, подойдя к дверям, — «сегодня отдыхай, а завтра присоединяйся к нам по мере своих сил. Любая, даже самая незначительная помощь сейчас пригодится». К исходу следующего дня вещи и разобранные носилки были перенесены к грузовому составу, и теперь все дружно разбирали пассажирский вагон, стараясь обустроить на тягаче более-менее комфортные условия для дальнейшего путешествия. Руководил всем профессор. На относительно небольшую площадку, находившуюся за силовой установкой, удалось впихнуть три мягких дивана и пару раскладывающихся кресел. Провозившись целый день, кое-как смогли привинтить их к рифленой металлической площадке, благо все необходимые инструменты для этого у профессора имелись. Получилось вроде как надежно, тем более резких рывков и толчков по ходу движения не ожидалось. Далее перед будущими подземными путешественниками стояла следующая задача – соорудить хоть какие-нибудь стены и прочный навес над головой. В ход пошел лазерный резак, вырезая из пассажирского вагона целые пласты обшивки. На этом настоял уже сам Гунт, думая прежде всего о безопасности. Мало ли что может случиться в пути. Получилось криво и косо, но профессор пошел еще дальше и решил совсем уж одомашнить платформу тягача и соорудить отхожее место в его задней части, а Ника в свою очередь настояла, чтобы оно имело дверь или хотя бы какую-нибудь шторку. Провозились еще день, но зато удалось почти целиком демонтировать туалетную комнату из того же самого пассажирского вагона и притащить ее на тягач. Затем потратили уйму времени на законопачивание многочисленных щелей, благо разнообразного материала под рукой хватало в избытке. Носилки решили не собирать и расположить ящики с грузом внутри кое-как сооруженного помещения. Получилось тесновато и неудобно, но на этом настоял профессор. Ему нужны были приборы, находящиеся в ящиках, и тратить драгоценное время на пустое сидение на диванах во время путешествия он не собирался. Наконец-то все было готово к отправлению. Все, кроме профессора и Гунта, взобрались на тягач и расположились кто на диванах, кто в креслах. Ника подвесила над потолком светильник, и внутри помещения повеяло каким-то домашним уютом. Еще вчера профессору удалось через Искин-диспетчерское отцепить тягач от вагонов, и теперь ему надо было запустить его до следующей станции, до которой было не меньше 500 километров, а это можно сделать только с пульта управления и никак иначе. Гунт под предлогом снятия стража решил на всякий случай подстраховать профессора и сопроводить его до диспетчерской и обратно. Мало ли, придя на место, профессор тут же уселся перед монитором и включил установку. Его пальцы запорхали над голографической панелью, выводя на экран один символ за другим. Так, бурчал себе под нос профессор, вглядываясь в символы, мельтешащие на экране, диагностика путей до следующей станции завершена. Путь чистый, полностью исправен. Заряд накопителя тягача 70%, и этого хватит на 47 тысяч километров. Так, тут тоже полный порядок, скорость движения. Тут профессор скосил взгляд на Гунта и доложил. Искин рекомендует 50 км в час, так как у него нет связи с другими диспетчерскими. Я могу увеличить скорость, но пусть будет 50. Кирт кивнул и снова уткнулся в экран. Как только я запущу обратный отсчет, до отправления поезда у нас останется ровно 40 минут, сообщил он, так что ты пока снимай стража, я активирую тягач, и мы поспешим к своим. Гунт вышел из помещения и вернулся буквально через несколько минут. В руках у него был страж, охраняющий до этого выход из подземного озера. Ну в путь. Палец профессора опустился на мигающий красным символ, и тот медленно начал окрашиваться в зеленый. Поспешим, вскрикнул Кирт и первым выскочил из диспетчерской. Преодоление. К вечеру первого дня Фурс настолько выбился из сил, что с наступлением темноты рухнул на песок, только и успев скинуть лямку с плеч. Икры болели, грудь ломила, и плотно закрытые глаза резало от налившейся крови. Немного отлежавшись, лейтенант перевернулся на спину и согнул натруженные ноги в коленях. Примерно через полчаса его окликнул Краме. «Поешь, а потом поспи, я посторожу эту ночь, постарайся выспаться и отдохнуть». Фурс с трудом прожевал кусок вяленого мяса, напичканного специями, заел его черствой лепешкой и запил несколькими глотками чистой воды из фляги, которую ему протянул Краме. «Спи, приказал он, опуская маску шлема на свое лицо и беря в руки арбалет. Фурс свернулся калачиком, подтянул ноги к животу и постарался уснуть. Устал, а не спалось. Измучился, а душа ныла от того, что таких вот дней, как сегодняшний, ему еще предстоит 5 или 6, выдержит ли. Должен, если проклятая болезнь не доконает раньше. Лейтенант прислушался к себе и поморщился. Болело все тело, внутри мутило, и пойми тут, это от усталости или из-за той проклятой заразы, что он подхватил в подземельях. Как Фурс не старался, но забыться тревожным сном ему удалось только ближе к рассвету, а с первыми лучами солнца его безжалостно растолкал Кроме. «На, выпей!» Вместо приветствия протянул он ему какую-то склянку. Лейтенант принюхался, повеяло чем-то неуловимо знакомым, чем-то из далекого детства. Сразу же вспомнилась казарма и наставник Гнур с железной кружкой в руках, точно моча Фердена. Сильное стимулирующее средство, вытягивающее наружу все тайные запасы организма. Только в этот раз то, что предлагал Киев, было более качественно отфильтровано и не так воняло. «Ну же, пей!» – поторопил его капитан. «У меня есть еще запас. Хватит, чтобы добраться до места». Проследив, чтобы тот выпил все до последней капли, протянул ему мясо и лепешку. «Ешь». Ближе к обеду Фурс смог протащить волокушу километров на 15, прежде чем действие стимулятора начало падать, и на него вновь навалилась неимоверная тяжесть и усталость, а все из-за зыбучего песка. По песку волокуша скользила намного легче, но вот ноги утопали в нем по щиколотку, забирая остатки сил. Не останавливаясь, лейтенант двигался вперед, стиснув зубы, раскачиваясь из стороны в сторону и задыхаясь. В глазах вдруг резко потемнело, и он уже готов был рухнуть, обессиленный, как услышал ритмичные звуки, издаваемые Кроме. Капитан пел, все время повторяя одни и те же слова. «Воин Хорта шаговит, шаговит, шаговит, воин Хорта шаговит, шаговит, шаговит». Фурс как-то непроизвольно подстроил шаг под этот мотив и, пересилив себя, тоже начал подпевать. «Воин Хорта шаговит, шаговит, шаговит, воин Хорта шаговит, шаговит, шаговит». На удивление идти стало легче, и установившись в такт шага, утопая в песке, они во все горло пели о воине Хорта и про то, как он шаговит. Пели оба до тех пор, пока не прошли песчаное поле, а затем начался пологий спуск, и идти стало немного легче. У Фурса откуда-то открылось второе дыхание, появились силы, и, когда уже смеркалось, он даже смог затащить волокушу на приличных размеров взгорок. На рассвете следующего дня Кроме встрепенулся, подтянул к себе арбалет и подал знак Фурсу, чтобы тот не шумел. Лейтенант понимающе кивнул, поспешно вставил в уши горошины и напряг слух. Где-то не так далеко идут люди. Много людей. Слышен приглушенный гул их голосов и бряцание оружия. Осторожно выглянув из-за камней, Фурс увидел длинную вереницу воинов, идущих в направлении селения Пачика. «Это воины Зарумачи», — тихо прошипел Кроме, подползая к лейтенанту поближе. «Новости в пустыне распространяются быстрее, чем можно себе представить. Ждем, когда они пройдут, потом выдвигаемся дальше. У нас нет времени тут разлеживаться». Пока ждали, когда последний дикарь скроется из виду, Кроме развернул карту и медленно водил по ней пальцем, кивая сам себе. Затем он тихо окликнул Фурса и указал ему рукой вглубь пустыни. «Сегодня пойдем туда, там земли Зарумачи, пройдя через них, сократим путь на сутки». «Я так понимаю», — он кивнул в сторону скрывшейся из глаз колонны, — «все мужчины отправились на войну, и на тех землях сейчас не так многолюдно, словом, есть шанс проскочить». Кроме оказался прав, и у границы пустыни с тихим лесом уставшие и измотанные до предела путники появились только к исходу вторых суток. Из-за изменения первоначально намеченного маршрута, они вышли намного дальше от единственного поста через хребет, но зато ближе к городу Топлайк, примерно в 1,5 днях пути от него. За эти последние 2 суток, что они брели по пустыне, произошло несколько событий, которые показали, что такое настоящий Санцеликий, в каком бы он плачевном состоянии ни пребывал. Первый инцидент произошел в тот день, когда они рано утром увидели большой отряд Зарумачи. Ближе к обеду они неожиданно нос к носу столкнулись еще с одним отрядом, в этот раз состоящим из 5 дикарей. Те неожиданно вышли из-за россыпи огромных валунов и опешили, увидев перед собою незнакомцев. Расстояние между ними было всего 10-15 метров. Столкновение было настолько неожиданным, что растерялись обе стороны, но только не Кроме. Короткий свист болта, и 2 воинов пустыни свалились на песок с насквозь пробитой грудью. Пока Фурс стаскивал с себя лямку, Пока трясущимися пальцами выуживал стрелу из колчана и натягивал лук, рухнули еще двое, а когда лейтенант, наконец, натянул тетиву, последний из дикарей упал на колени с торчащим из груди кинжалом. Фурс резко обернулся и увидел Краме, лежащим в паре метров от волокуши с заряженным арбалетом в руках. «Обыщи их», — приказал он, — «если будет вода, возьми». Фурс подбежал к поверженным дикарям и быстро осмотрел их. Теперь понятно, почему пачек одержали вверх над остальными племенами пустыни. Плохонькие ножи из дрянного металла, какие-то кривые луки и стрелы чуть ли не с каменными наконечниками. Вода оказалась только в одном единственном сосуде, сделанном из высушенного плода бангити и плотно заткнутом деревянной пробкой. Второй инцидент произошел глубокой ночью. Фурс крепко спал и ничего не слышал, а когда проснулся утром, то обнаружил рядом с волокушей труп огромной гибры. Ее змеиное тело было глубоко распорото возле головы, а нижняя челюсть зубатой пасти вывернута чуть ли не в обратную сторону. Лежавший на волокуше кроме как ни в чем не бывало протягивал Фурсу очередную склянку с фердановой мочой и почти каменную лепешку с хорошо прожаренным куском мяса, скорее всего из той же самой гибры. «Ешь», — коротко приказал он. Еще через день они вышли на лесную дорогу, и тут им несказанно повезло. Почти сразу же они наткнулись на заготовителей дров для магистрата города Топлайка, и те доставили их на своей телеге прямиком к главе города. Фердан, мелкий, но очень злобный ящер, обитающий в джунглях Семи Королевств. Гибра, гигантская змея, обитающая в пустынях планеты Тарсон. СМ, книга 1, глава 5, глава 19. Подземный экспресс. Выбегая из помещения, профессор прихватил куртку диспетчера, все это время провисевшую на вешалке, а Гунд захлопнул за собой обе двери и разбил устройство, через которые можно ввести пароль. Если преследователи все-таки проникнут сюда, пусть теперь помучаются. Эти двери не так просто вскрыть даже лазерным резаком. «Поспешим, ну же поспешим», — поторапливал профессор Гунта, тревожно поглядывая на лестницу. Закончив возиться с дверьми, командир кивнул, и они побежали вниз по лестнице, перепрыгивая через две, а то и три ступени разом. К тягачу успели вовремя, забрались на платформу и задвинули за собою единственную дверь, отсекая себя и всех остальных от непроглядной тьмы подземных тоннелей. Солурс и Дорн уже улеглись в кресла, которые легко трансформировались в удобные спальные места, имели функцию подстраивания под тело и рост пассажира и еще множество других полезных приспособлений. Остальные расположились на мягких диванах, которые когда-то находились в полузаваленном пассажирском вагоне. Эл с Никой заняли самый широкий диван возле одной из стенок, а профессор, командир, Марк и Киев расположились на двух остальных. Ника раздала всем слегка раздутые влагонепроницаемые пакеты размером с ладони, прихватив свой рюкзак и точно такой же пакет, отправилась в уборную. «Надо же!» – воскликнул Киев, отрывая верхушку со своего пакета и заглядывая внутрь. Индивидуальный набор пассажира первого класса. Ух ты! Он начал вытаскивать содержимое и укладывать все на один из ящиков. Так, это постельное. На крышку ящика легли какие-то небольшие, слегка приплюснутые шарики. А это влажные полотенца. Киев выудил из кулька квадратный пакетик, вскрыл его и высыпал на ладонь с десяток белоснежных ароматных шариков, напитанных влагой. Понюхав один из них, он закатил глаза и блаженно откинулся на спинку дивана. Давно забытые запахи. О, Эл, гляди, микремы, и много. Десятка два. На ладони Киева оказалась кучка разноцветных пилюль разного размера, которые он высыпал из другого пакетика. Эти для хорошего сна. Пилот начал перебирать их и озвучивать, для чего какая. Эти пищевые. Эти для удовольствий во время сна. Он быстро зыркнул на дверь уборной, за которой скрылась Ника, и подмигнув Эллу продолжил. Это снова пищевая, это для снятия стресса, это. Закончив с микремами, он снова засунул два пальца в кулек и вытащил еще два шарика в отдельном пакетике. Пижамы. Две штуки. Одна мужская, другая женская. У нее таких наборов целый мешок. Довольно добавил Эл, заглядывая в свой пакет. Пока мы таскали железки, она шерстила запасы проводников. В этот момент по ребристому полу тягача прошла мелкая дрожь, и он плавно тронулся с места, постепенно набирая скорость. Профессор облегченно выдохнул и сообщил всем: «До следующей станции у нас где-то 10 часов. Можете заниматься кто чем хочет, а я займусь делом. Марк, Киев, тащите к столу ящики под номерами 3, 7 и 11. Хочу посмотреть, что можно сделать из их брони, и подойдет ли она для нас. Молодые люди подтащили ящики к вмонтированному в стену вагона столику и наглухо привинченному к ребристому полустулу без спинки, на одной единственной опоре с вращающейся сидушкой. Профессор отвоевал это пространство у других, мотивируя тем, что ему во время подземного путешествия предстоит серьезно потрудиться, а лишний диван или спальное кресло тут ни к чему, они раскладываются, и при желании можно поместиться и вдвоем на одном. Вскрыв первый ящик, он достал из него тарсанианский доспех Санцеликова и разложил его на столе. Внешне тот был совершенно цел, за исключением двух входных отверстий чуть выше нагрудных пластин. «Эл, иди сюда», — подозвал профессор племянника. «Пока я буду расставлять и настраивать аппаратуру, убери всю эту гадость с доспеха, вытри и почисть». Эл с готовностью кивнул и полез в свой нагрудный контейнер за приспособлением по удалению грязи. Весь доспех был испещрен какими-то загадочными рунами и облеплен лоскутами кожи с нанесенными на нее символами. Вскрыв второй ящик, профессор начал доставать из него разнообразные приборы, которые когда-то находились в его лаборатории, и расставлять их на столе в особом порядке. Дождавшись, когда приборы оживут и начнут мигать разноцветной подсветкой, он вытащил из них какие-то провода и нетерпеливо посмотрел на племянника. Тот старался изо всех сил, водя светящейся трубкой по доспеху, стараясь не пропустить ни одного сантиметра. Наконец, эта работа была завершена, и очищенная броня оказалась на столе у профессора. Он тут же подсоединил к доспеху провода, который раньше вытащил из приборов. Минут 20 он наблюдал за символами, мелькающими по небольшим экранам, а затем легонько прихлопнул ладонью по столешнице и крутанулся на стуле. «Дорн», — попросил профессор бойца, — «дай-ка мне шлем, который сейчас у тебя. Если мне не изменяют глаза, то он как раз от этой брони». «Да», — подтвердил Гунт, — «чтобы эвакуировать Дорна с места боя, я взял этот шлем и соединил с его доспехом. Идентификация была неполной, но для эвакуации вполне подошло». «Понятно», — кивнул профессор и тут же добавил. «Эл, мальчик мой, отдай Дорну свой шлем, он тебе больше не пригодится. Скоро у тебя будет свой собственный доспех и, поверь мне, ничуть не хуже». Не веря своим ушам, Эл снял шлем, к которому уже привык за последнее время, и протянул его Дорну. Благодарно кивнув, раненый боец принял шлем и, встав с кресла, осторожно, стараясь не делать резких движений, принялся облачаться в свою броню. Шлем надо настроить на доспех, и лучше это сделать сразу. Если вдруг придется вступить в бой, то надо быть полностью во всеоружии. Облачившись, он тут же напялил его себе на голову и осторожно забрался обратно в кресло. Опустив забрало, откинулся на спинку и открыл небольшую панельку у себя на предплечье. Ткнув пальцем в миниатюрный экран, замер на секунду, а затем приступил к настройке шлема под свой доспех. Из уборной вышла Ника, вся такая свежая и благоухающая. На ней была надета новая белоснежная пижама, состоявшая из маечки без рукавов и коротких соблазнительных шортиков. Положив рюкзак за диван, она вытащила из наполовину опустошенного индивидуального пакета три миниатюрных шарика разных размеров. Зажав тот, что поменьше, между большим и указательным пальцем, она резко встряхнула рукой сверху вниз, и между ее пальцами оказалась простынь небесно-голубого цвета. То же самое она проделала с шариком побольше, и в ее руке оказалось легкое одеяло. Из третьего шарика получилась мягкая, удобная подушка. Постелив все это на занятом ею и Элом диване, она сняла обувь и улеглась, накрывшись одеялом с головой. Затем, чуть поворочившись, отвернулась к стенке и затихла. Глядя на нее, Эл прихватил свой пакет и тоже поспешил в уборную. Тягач мягко и беззвучно скользил по монорельсу с одинаковой скоростью. С момента старта прошло уже больше 3 часов, и до промежуточной остановки оставалось еще примерно 7. Дорн уже давно закончил перенастраивать шлем под свой доспех и теперь отдыхал лежа в кресле, зажав в кулаке цепочку с кольцом коры. Все эти телодвижения с подгонкой доспеха дались ему нелегко, и он, приняв желтоватую микрему, устало прикрыл единственный глаз. С этой пилюлей хороший восстановительный сон обеспечен. Профессор увлеченно ковырялся в доспехе для своего племянника, пытаясь распутать клубок, который наплели храмовые умельцы, так опрометчиво влезшие в очень сложные мозги брони. Многие функции были заблокированы напрочь, и Кирту теперь стоило большого труда, чтобы все восстановить до первоначальных настроек. Гунт все это время находился рядом с ним и помогал чем мог. Все-таки он имеет богатый опыт в пользовании подобной броней, и его знания в этой области просто бесценны. Сам Эл лежал рядом с Никой на диване, затаив дыхание и, внутренне ликуя, наблюдал за тем, что там командир с профессором делают с его будущим доспехом. Иметь такой, да еще в нынешнее время, это. Соурс лежал в своем кресле и старался прислушаться к разговору между Марком и Киевом. Говорил в основном пилот, с увлечением рассказывая следопыту о других планетах, о космических кораблях было интересно и познавательно, но, лезшие в голову воспоминания о прошедшем бое не давали Соурсу покоя, и он никак не мог сосредоточиться на услышанной им информации от своих друзей. В конце концов здоровяк плюнул на это и, закрыв глаза, отдался своим собственным размышлениям. В его сознании сразу же всплыли моменты боя там, в подземелье. Начиналось все неплохо, ему удалось легко убить двоих, но потом появился тот самый Санцеликий, и все сразу же пошло наперекосяк. Что он сделал не так, почему тот с ним разобрался, как с несмышленым ребенком, даже не дав ему ни разу нанести ответный удар. Не то чтобы враг был как-то по-особенному силен и быстр, но у Соурса сложилось впечатление, что как будто противник заранее знал о всех его действиях наперед, читал его как открытую книгу и всегда был на полшага впереди. И если бы не эберитовая кольчуга, пододетая под доспех, то сейчас хоронили бы его рядом с корой. Немыслимо, как такое могло произойти, да еще и с ним, с первым поединщиком банды Лютого, проведшего более полутора сотен боев и не имевшего ни одного поражения. Как? Соурс дернулся и, стиснув зубы, заскрипел от боли. Он наотрез отказался от блокиратора боли, как у Дорна. Пусть она напоминает ему о его позоре. А вот Гунтон справился с ним. Правда, как позже выяснилось, не до конца, да и сам командир, успокаивая Соурса, говорил ему, что Гунту помог доспех, а иначе у него не было бы шансов. Санцеликие, они. Может, судьба сведет его еще раз, и вот тогда. Соурс сжал кулак, и острая боль раскаленной иглой пронзила плечо и грудь. По-моему, все готово. Профессор отлип от стола и, развернувшись, посмотрел на встрепенувшегося Эола. Подойди, примерь. Эол осторожно, чтобы не разбудить Нику, встал с дивана и подошел к столу. Не робей. Подбодрил его Гунт и добавил. Пояс возьми тот, что мы тебе выдали в первый день нашего знакомства. Этот какой-то самодельный и непонятно для чего предназначен. Через 5 минут Эл стоял посреди помещения, облаченный в самую настоящую тарсанианскую броню космического штурмовика. Его винтовка находилась в специальном креплении на груди и не болталась из стороны в сторону, как раньше. В руках на спинный контейнер, забитый всевозможными полезными вещами. Боеприпасы, аптечка, лазерный резак такой же, как сейчас у Дорна, и набор выживальщика, который для него собрал лично Гунт, до этого хорошенько порывшись в ящиках с трофеями санцеликих. Персонального разведчика в наличии нет, с легким сожалением сообщил племяннику профессор. Гнездо для него есть, а разведчика нет. Но не беда, справишься как-нибудь и без него. Кирт с улыбкой хлопнул Эола по плечу. В более тонких настройках доспеха тебе поможет Гунт, а мне уже не терпится посмотреть, что же там за броня такая у местного покойного башка. Ну-ка. Профессор нагнулся к уже раскрытому ящику и выудил из него аккуратный сверток с доспехом и немного вытянутый к затылку шлем. Так, Кирт положил перед собой шлем гелианца и в нетерпении потер руки. Осмотрев его со всех сторон, он недовольно хмыкнул и открыл еще один ящик под номером 11, что ранее к нему притащили Марк с Эллом. Профессор достал из него прибор, что он когда-то свинтил со стены семейного убежища Марка в мертвом городе, и осторожно установил его посреди стола. Тут работы на несколько дней, довольно буркнул он, включая аппаратуру, советую вам всем мне не мешать. Новая станция. Кирт провозился со шлемом гелианца, пока тягач не начал сбрасывать ход и не остановился совсем. Приехали, сообщил всем Гунт и достал из кармашка кругляш с картой. Активно потерев его между пальцами, он активировал карту и, к явному неудовольствию профессора, положил кругляш к нему на стол. Как оказалось, это единственная ровная поверхность, что находилась в этом помещении. «Мы уже за хребтом», — сообщил он всем, внимательно разглядывая карту. «Местная диспетчерская находится на 2 уровня выше. Предлагаю сходить на разведку. Эл, облачайся в свою броню, и пойдем посмотрим, что тут и как. Марк, Кейв, будьте готовы по первому же зову прийти к нам на помощь. И да, Марк, вот, держи». Гунт протянул следопыту короткоствольный бластер, принадлежавший раньше Коре, и 2 обоймы, полные зарядов к нему. «Надеюсь, Ты уже умеешь им пользоваться. Марк с благодарным кивком принял небольшое, но крайне смертоносное оружие. Умею, даже стрелял пару раз. Кора разрешала. Ника полезла в свой порядком раздувшийся рюкзак и извлекла из него специальное крепление с кобурой, которое крепится к бедру. Марк тут же прицепил его к ноге, отрегулировал под свою руку и благодарно кивнул девушке. Профессор с неохотой оторвался от приборов на столе и просительно глянул на командира. «Я думаю, мне сейчас нет нужды идти туда вместе с вами. Сходите сами, посмотрите, разведайте, а потом уже и я подключусь. Мне кажется, я тут нащупал кое-что важное и не могу вот так сейчас взять и бросить все». Гунт на это только улыбнулся и опустил забрало шлема. Эл сделал то же самое и тут же ощутил себя настоящим штурмовиком. Двигаться в доспехе было невероятно легко и немного непривычно, но, как уверяли его бывалые спецназовцы Гунт и Дорн, это скоро пройдет, и он будет чувствовать себя в нем лучше, чем в обычной повседневной одежде. Дышалось легко. Установка, подающая отфильтрованный и очищенный воздух, работала исправно. Приборы шлема разгоняли тьму намного лучше любого визора, предназначенного для гражданского применения. Так и не скажешь, что в тоннеле сейчас непроглядная тьма. Сам тоннель ничем не отличался от того, что они покинули 10 часов назад. Тут все то же самое. Высокий сводчатый потолок, еще один монорельс через низкий разделительный заборчик метрах в 30. Дальше метров через 100 такая же точно лестница, ведущая на верхний уровень тоннелей. Гунт уже вовсю шагал в ее направлении, и Эл решил не отставать. Первым препятствием на их пути встала большая двухстворчатая дверь, ведущая на уровень выше. Поднявшись по лестнице, они уткнулись в нее как в стену, и та совсем не реагировала на универсальный командирский ключ. Просто огромный кусок железа на их пути, и все. Доставая свой резак, выкручивая источник энергии на максимальную мощность и вырезая проход в двери, а я сейчас вернусь, дав указание, Гунт поспешил по лестнице вниз, а Эл приказал Искину доспеха выдвинуть контейнер из-за спины. Вот он, резак. Выкрутив по совету командира кругляш силы на полную мощность, Эл направил устройство на дверь и активировал его. Лиловый луч ударил в металл, и тот сразу же потек, оставляя после себя расплавленные края. Гунт появился только тогда, когда парень уже почти справился со своей работой, и осталось только выбить ногой вырезанный им кусок. Отлично. Похвалил его командир. «Думаю, чтобы оживить тут все, нам понадобятся более мощные батареи, и я их принес». Гунт потряс в воздухе мешочком с батареями. «Следуй за мною», — бросил он и саданул ногой по вырезанному куску так, что тот с грохотом упал вовнутрь. Пробравшись следом за командиром, Эл обратил внимание на то, что этот верхний тоннель разрушен гораздо больше, чем тот, в который они попали в первый раз. Повсюду завалы из обвалившейся породы, и к лестнице, ведущей в диспетчерскую, пришлось пробираться больше 3 часов, а это всего-то метров 200 с небольшим. Дорн за это время несколько раз выходил на связь, спрашивая у Эола, все ли нормально и не нужна ли какая-нибудь помощь от них. Помощь оказалась нужна, когда Гунт с Эолом взобрались наверх и, пройдя немного по тоннелю, уткнулись в очередной завал. Командир расчистил под ногами пол и снова активировал карту, затем схлопнул ее. Прокрутил между ладонями корпус кругляша в разные стороны и приложил к самому крупному камню. До диспетчерской осталось 7,5 метров, сообщил он, внимательно разглядывая символы, появляющиеся прямо в воздухе. Толщина этого обвала 2,5 метра, затем пустое пространство. Но если там, за этим обвалом есть еще какая-то обвалившаяся порода, то сама диспетчерская цела, это гарантировано. Капсула, в которую она помещена, выдержит и не такое. Сходи за Марком и Киевом, будем рыть, и пусть прихватит что-нибудь для этого. Сам Гунт не стал дожидаться помощи, а снял с пояса раскладную лопатку, входящую в экипировку, и приступил к расчистке прохода, вгрызаясь в камни и давно слежавшийся грунт. Пробивание тоннеля заняло больше 5 часов. Можно было это сделать намного быстрее, но Марк опасался обвала и настоял на том, чтобы через каждые полметра укрепляли стены и потолок срезанными с ворот железными полосами. Когда все-таки проход был прорублен, Гунт первым юркнул в него и поманил всех за собой. Перед их глазами предстала удручающая картина. Дверь в диспетчерскую, как и во вспомогательный тоннель, были плотно заперты, а по всему коридору, Толстым слоем разбросано множество мелких костей животных вперемешку с человеческими. Марк поднял попавшуюся под руку человеческую кость и внимательно присмотрелся. На ней четко просматривались следы от мелких и острых зубов. Видимо, здесь, в отличие от прошлой станции, вовсю порезвились местные грызуны. Значит, где-то здесь есть для них выход на поверхность. Марк посмотрел на потолок и указал пальцем на какую-то щель. Все стало понятно. Мелкие грызуны лезли сюда в образовавшуюся щель, а обратно вылезти уже не смогли и навечно остались в ловушке. Но потом произошел очередной сдвиг почвы, и лазейка снова закрылась, оставив внутри все как есть. Под подошвами ботинок при каждом шаге создавался неприятный хруст костей, и те сразу же рассыпались, превращаясь в пыль. Дальше исследователи наткнулись еще на одно препятствие, которое потребовало от них дополнительных усилий. Дверь в диспетчерскую не реагировала на внешний источник энергии и почти не поддавалась лазерному резаку. «Тащите сюда взломщика и профессора», — приказал Гунт. «Будем ломать дверь». Чуть замешкавшись, он крикнул в спину убегающему Элу. «Солурс и Дорн пусть остаются на месте, справимся без них». Эл вернулся через 2,5 часа в сопровождении Ники и профессора. Пока ждали их, Марк, следуя своей старой привычке, не смог усидеть на месте и начал шариться среди костей в поисках каких-нибудь артефактов. Гунт на это только махнул рукой. Пусть роется, если ему не лень. Профессор быстро собрал взломщика и, прислонив его щупальцами к двери, активировал. Тот начал слепо шарить по ней своими крючками и, наконец, зацепившись, вогнал один крюк в еле видимую щель. От его методичных ударов тряслись своды тоннеля, и сыпалась мелкая крошка с потолка. Но, к счастью, это быстро прекратилось, и теперь взломщик ломал дверь диспетчерской, корежа толстый металл, словно бумагу. «На взлом двери уйдет не меньше 6 часов», — доложил Кирт, поглядывая на работу дрона. «Предлагаю вернуться на тягач. Не вижу никакого смысла тут торчать. Я бы еще не намного остался тут», — попросил Марк, обращаясь к Гунту. Командир скосил взгляд на небольшой кожаный мешочек в его руке, отметил для себя, что там уже кое-что лежит и разрешил. «Не задерживайся тут надолго». Оставшись один, Марк скосил взгляд на дверь операторской и под издаваемый взломщиком скрежет, отошел к двери, ведущей во вспомогательный тоннель. Она была основательно покорежена и немного выдавлена вовнутрь осыпавшейся снаружи породой. Видимо, вспомогательные тоннели в этом секторе разрушены полностью и выход на поверхность невозможен. Присев на корточки, Марк взял в руки человеческую берцовую кость и разгреб ею костяной ковер, плотно покрывающий напольное покрытие. Сколько здесь человек было похоронено заживо? 5, 10, 20? Наверняка у них были какие-то личные вещи, наладонники или, может, какие-то другие приспособления. Сейчас братству все пригодится. Между костей что-то тускло блеснуло. ХМ-кольцо. Даже нет, перстень. Марк потер пальцем продолговатый красный камень на синем ложе, и оно засверкало так, как будто его только сняли с пальца и положили на пол. А вот еще что-то, а вон наладонник, а вот еще что-то, красивая брошь, усыпанная блестящими камнями, возле нее какая-то плоская металлическая коробочка. Марк открыл. Внутри аккуратно были уложены в ряд 6 разноцветных инъекторов. Лекарство, может быть, вот еще что-то блестит. Марк проковырялся в этом коридоре 2 часа и набил артефактами почти полный мешочек, в котором он раньше хранил свой визор. Прошерстил все 4 раза, сгребая все кости в общую кучу и чуть ли не просеивая их. Пара находок должны заинтересовать не только профессора, но и Гунта с Дорном. Теперь пора к своим. До тягача он добрался 40 минут. Дорожка уже порядком натоптанная, и теперь не надо слепо тыкаться в многочисленные ответвления. Подходя к тягачу, Марк учуял одурманивающие запахи, расходившиеся волнами по округе. Пахло так вкусно, что в его животе предательски заурчало, и он прибавил шагу. Неожиданные находки. Взобравшись на тягач, Марк пробрался вовнутрь и положил рядом с ящиками мешочек с артефактами. Ника тут же подскочила к следопыту и протянула ему несколько влажных салфеток. «Протирай руки, сейчас я тебя кормить буду». Все уже сидели с тарелками в руках и активно работали челюстями, мастерки орудуя ложками. Судя по наполненному мешочку, нашел все-таки что-то? С интересом спросил Гунт, отставляя в сторону опустевшую миску. Марк снял визор, кивнул и устало протер салфеткой лицо и руки. «Посмотри, мне кажется, там есть кое-что интересное, какое-то оружие». Командир вытер руки и взялся за мешочек, высыпав содержимое на крышку одного из ящиков, хмыкнул. «Гляди, Дорн, парализатор». Он взял в руки что-то, похожее на бластер с коротким и непропорционально толстым квадратным стволом. Против голопузых пачека самое то. «А это что?» Он взял в руки металлическую коробочку, открыл и удивленно вытаращил глаза. «Эмда, за такое в наше время могли дать пожизненный срок или отправить на Гуаз до конца дней, добывать радиоактивные катани. А что это у тебя в руках?» заинтересованно спросил у командира Солурс. «Это...» Гунт захлопнул крышку и положил коробочку себе в контейнер. «Это кача, сильнодействующий стимулятор, он же наркотик». Затем, заметив, что на него заинтересованно смотрит не только Солурс с Марком, а еще и Ника с профессором, решил пояснить более подробно. «Принявший качу становится сильным, как зверь, быстрым и свирепым, как сотня самых кровожадных ящеров. На время действия препарата того, кто его принял, не берет ни холодное оружие и никакое другое, кроме огнестрельного, конечно. Его кожа становится крепка, как сталь, и все это происходит на фоне всепоглощающей эйфории от полной безнаказанности и неуязвимости. А потом?» – спросил Солурс со своего места. «Что с ним станет потом, когда действие препарата ослабнет?» Гунт развернулся к здоровяку и ткнул в его сторону пальцем. «Молодец, Солурс, правильные вопросы задаешь. Действие кочи продолжается от часа до полутора, все зависит от особенностей организма, принявшего инъекцию, а затем наступает расплата. Полное обездвиживание примерно на неделю, и если человека вовремя не засунуть в медицинскую капсулу, то это верная смерть от истощения и обезвоживания, но самое страшное в другом, когда он придет в себя и встанет на ноги, ему снова захочется принять этот препарат, и он будет мечтать об этом каждую минуту своей никчемной жизни. Поэтому, красноречивый взгляд Гунта уставился на Солурса, препарат будет храниться у меня». Здоровяк несколько мгновений смотрел на главу братства в упор, а затем опустил взгляд и кивнул. «Все верно, пусть лучше хранится у тебя. А если я где встречу того Санцеликова, то справлюсь с ним и без всяких стимуляторов». Гунт улыбнулся краешками губ и снова опустил взгляд на кучку вещей, лежавших на ящике. Вдруг его взгляд прикипел к кольцу с продолговатым красным камнем. Нервно ухмыльнувшись, он перевел взгляд на жующего следопыта и спросил. «Марк, ты, когда тащил сюда это кольцо, знал, что это такое?» «Нет», — пожал тот плечами. «Кольцо и кольцо, на вид достаточно дорогое и красивое». «А что?» — глава братства повертел кольцо между пальцами и пояснил. «Похоже, среди людей, нашедших свой конец в том коридоре возле диспетчерской, был один не совсем обычный человек, наемный убийца или курьер». Гунт красноречиво постучал пальцем по наспинному контейнеру своего доспеха, куда он совсем недавно запрятал коробочку с инъекторами. «Вот это кольцо, тоже своего рода парализатор». Гунт надел перстень на указательный палец правой руки и большим пальцем левой сдвинул продолговатый камень вперед и немного в сторону. ХММ, да даже полный заряд. Он тут же вернул камень на место и снял кольцо, окинув взглядом присутствующих, пояснил. «Если сдвинуть камень в сторону и нажать на его край, то в радиусе 20 метров все, кто находится рядом, мгновенно уснут на час или два. В этом кольце 3 заряда, и они так и не были использованы. Но это еще не все». Гунт нажал кончиком ногтя на какую-то пружинку и аккуратно снял камень перстня вместе с ложем. Теперь в его руках было изящное кольцо с небольшим черным камешком по центру. «Тут все просто. Перед тем, как надеть кольцо, принимаешь таблетку приадона и разворачиваешь его на пальце камнем вовнутрь. Вот так». Гунт снял камень с ложа и, снова надев кольцо, развернул его камнем вовнутрь. «При крепком рукопожатии», — продолжал объяснять он, снимая кольцо, — «из камня выскакивает тончайшая игла и колет оппонента в ладонь. На фоне давления на кисть при рукопожатии укол совсем не заметен, но через несколько часов у несчастного неожиданно останавливается сердце, и тот умирает. Спасти можно, только если есть под рукой приадон и возможность вколоть его прямо в сердце, но такая инъекция есть далеко не у каждого в этот момент». «А эта брошь?» — с интересом спросила Ника. «Тоже шпионская?» Гунт повертел брошь в руках и протянул ее девушке. «Нет, просто брошь. Дорогая и красивая. Возьми себе, если хочешь». Девушка перевела взгляд на Марка, и тот, отложив опустевшую тарелку в сторону, улыбнулся и кивнул. «Мы же братство. Остальные вещи представляли интерес только для профессора. 4 разной степени погрызанности наладонника, еще какой-то плоский прибор, напоминающий наладонник, но какой-то совсем другой, стальная трубочка толщиной с палец, кругляш с голографической картой и пара продолговатых чипов с хитрыми разъемами. Остальное мусор, что когда-то было вещами древних, попавших в эту каменную ловушку и почти уничтоженных грызунами. Гунт, привлек внимание командира профессор. Это, по-моему, тоже по твоей части. Кирт протянул ему металлическую трубку, плотно завинченную с обеих сторон. Взяв ее в руки, командир надел шлем и, открыв раздвижную дверь, спрыгнул с тягача. Его не было минут 10, а когда вернулся, то вывалил на стол 3 точно таких же камня с ложем, какой был на кольце. Все они были разных цветов и блестели как новенькие. Запасливый, хмыкнул Гунт и вернул камни обратно в трубочку. Диспетчерская. Часа через 3 марк, профессор и Гунт отправились в диспетчерскую в надежде на то, что за это время взломщик наконец-то уже раскурочил эту дверь до конца. Их ожидания полностью оправдались. Взломщик лежал на полу, подергивая щупальцами, а сама дверь была вырвана из петель и валялась прямо посреди прохода. Внутри помещения нашли мумию диспетчера с наполовину снесенной головой и короткоствольным оружием в костлявой руке. Он сидел в кресле перед заляпанным чем-то рыжим пультом управления, сжимая во второй руке продолговатый чип. «Надо убрать его отсюда», — попросил профессор, осматриваясь вокруг. «Он мне мешает. Я это сделаю», — вызвался Марк и, подхватив мумию под мышки, вытащил ее в коридор. Там он освободил ее от оружия и чипа, а затем по устоявшейся привычке проверил карманы и отстегнул пояс. Решил все посмотреть на тягаче в спокойной обстановке, в окружении друзей. Может, кроме оружия и чипа, есть тут еще что-нибудь ценное. Вернулся в диспетчерскую и заметил, что она ожила. Везде ярко горел свет, и хоть все 10 мониторов были покрыты мельтешащей рябью, но над самим пультом управления уже висело голографическое изображение, состоявшее из какого-то графика и быстро сменявших друг друга разноцветных символов. Профессор минут 5 задумчиво рассматривал это буйство красок на экране, затем выдал неутешительный вердикт. Плохо дело, нет контакта с основными резервными накопителями. На внешнем источнике энергии эта аппаратура крайне нестабильна и мы не сможем запрограммировать тягач. Тут надо хорошо все обдумать. Дайте мне минут 10-15. Пока профессор был занят перед пультом управления, Гунт повернулся к Марку и вопросительно на него посмотрел. Тот выложил перед ним короткоствольное оружие, чип и пояс. Командир повертел в руках оружие и вернул Марку. «Сними с ноги мумии крепление под этот Либер-71 и приладь себе на вторую ногу», — посоветовал он. «Это не такое мощное оружие, как наше, но на короткой дистанции достаточно смертоносное. Да и в том креплении должны находиться еще 2 обоймы к нему. Я уверен, они полные». Марк выскользнул из диспетчерской и подбежал к мумии. «Точно, на его правом бедре находилось крепление под оружие, на которое он вначале совсем не обратил внимания». И как подсказал ранее командир, 2 обоймы к нему. Вернулся в помещение. Профессор все так же не сводил глаз с экрана, а его пальцы, бегавшие по панели управления, казалось, жили своей собственной жизнью. Гунт протянул Марку пояс и чип. На чипе скорее всего личные данные диспетчера, потом вскроем, глянем, а пояс пригодится. Крепкий, может, продадим его кому там, за хребтом. Тут раздался голос профессора, и Марк с Гунтом услышали следующее. Программирование тягача идет через монорельсу, но Искин придется обманывать. Нам предстоит проложить коммуникации от тягача к диспетчерской и задействовать его накопитель, иначе местный Искин отказывается принимать информацию, основываясь только на маломощном носителе, которым мы оживили тут все. Кирт потер ладонью подбородок и задумчиво добавил. Но как это сделать? Пока ума не приложу. Надо еще как-то договориться с Искином тягача. Возвращаемся. У нас полно работы. Гунт кивнул Марку, и они вышли из помещения. Глава 20. Профессор Кирт. С Искином тягача Кирт договорился. Не сразу и не просто, но договорился. Пришлось разбирать на тягаче защитный кожух и подключать к нему переносную аппаратуру, которую профессор таскал за собою в особых контейнерах с самого начала путешествия. Борьба с Искином тягача длилась несколько суток с перерывами на короткий сон и еду, и только к исходу 3-го дня, как они прибыли на эту станцию, профессор зашел в импровизированный вагон и, плюхнувшись на диван, с удовольствием вытянул ноги. «Готово», — сообщил он безразличным голосом, как будто речь шла о чем-то повседневном и несущественном. «Можно подключаться к системе. Эл, Кейв, подтаскивайте кабель к тягачу, теперь будем немножко дурить Искин в диспетчерской». Молодые люди выскочили из вагона, а профессор попросил у Марка плеснуть ему в чашку немного отвара из корня сивалу. Задумка Кирта была проста и одновременно гениальна. Чтобы Искин диспетчерской заработал так, как положено, Кирт решил просто обмануть его, выдав мощнейшую батарею тягача за основной или резервные накопители, которые когда-то были разрушены атакой из космоса или последующим землетрясениями, сотрясающими с тех времен весь Тарсон. Используя пока ограниченные возможности диспетчерской, Кирт сумел выявить коммуникацию, по которой проходил силовой кабель. Она была на метровой глубине в толще стены тоннеля. Выбрали место поближе к тягачу и начали долбить стену тем, что есть под рукой. Кто-то использовал лазерный резак, кто-то раскладную штатную лопатку, а кто-то и наконечники копий, собранных в деревне Пачика. Пришлось всем хорошо потрудиться, прежде чем добрались до нужного кабеля. Профессор серьезно переживал, не перебит ли он на участке от тягача до диспетчерской, но все, к счастью, обошлось. Оставалось только одно – договориться с Искином тягача, и это наконец-то свершилось. Марк щедро плесканул отвара в протянутую чашку профессора и задал вопрос, волнующий, наверное, всех в этот момент, отдавая энергию тягача, хватит ли нам ее, чтобы потом добраться до конечной точки нашего путешествия. Кирт на это только ухмыльнулся и беззаботно махнул рукой. Во-первых, непонятно, как далеко мы сможем уехать на этом тягаче. Возможно, уже на следующей станции нас будет поджидать обвал или что-нибудь в этом роде. А во-вторых, на это уйдет максимум 10% от общей мощности накопителя, а того, что останется, хватит еще раз 10 смотаться до Сьюмакла и обратно. Так что об этом даже переживать не стоит. В приоткрытую дверь заглянул Эл. Готово, дядя. Кабель возле накопителя, осталось только подключить. Кирт кивнул и, вставая, хлопнул себя по коленям. Ну, пожелайте нам всем удачи. Со снятым кожухом тягач выглядел не так внушительно, как раньше, но зато доступ к Искину и нужным разъемам накопителя был полностью открыт. Кирт накрутил на силовой кабель заранее подготовленный переходник и подсоединил его к мощной батарее тягача. Теперь бегом в диспетчерскую, крикнул профессор и, тяжело спрыгнув с платформы, побежал в сторону лестницы, ведущей на верхний уровень. За ним последовал только один Эл. Так было оговорено заранее. Прошло больше полутора часов в томительном ожидании, пока на верхушке лестницы не показался профессор Кирт со своим племянником. Эл неожиданно для всех взвалил дядю себе на плечи и начал поспешно спускаться по лестнице, перепрыгивая через 3, а то и 4 ступени кряду. «Отцепляйте кабель!» – кричал профессор, размахивая руками. «Кабель отцепляйте! Ну же!» Гунт бросился к силовой установке и, немного повозившись с разъемом, отцепил от нее толстый кабель. До тягача было еще 100 метров, когда по его ребристому корпусу прошла мелкая дрожь, и он пока еще медленно, но уверенно стронулся с места и начал разгоняться, постепенно набирая скорость. Гунт уже было хотел спрыгнуть с поезда и прийти Элу на помощь, но тот был в доспехе и, используя его возможности, сразу же прибавил в скорости, быстро сокращая дистанцию между собой и тягачом. Наконец Гунт с Марком протянули руки и, подхватив профессора, сдернули его с плеч Эола. Сам парень, избавившись от такой ноши, сумел зацепиться за поручень и, пробежав так еще с 10 метров, взобрался на борт. Все выдохнули с облегчением. Ника, радостно взвизгнув, подскочила к Эолу и, встав на носочки, поцеловала его в губы. «Я так боялась, что ты с Киртом не успеешь». «Успели», сдержанно улыбаясь, ответил Эл и стукнул раскрытой ладонью себя по нагрудной пластине. «Броня позволяет, и я чуть ускорился». Ника счастливо засмеялась и прижалась щекой к его груди. «До следующей станции ровно 15 часов и где-то 53 минуты», слабым голосом доложил профессор и, усевшись на диван, устало вытянул ноги. Марк протянул ему бурдюк с водой, и Кирт, сделав несколько жадных глотков, благодарно кивнул следопыту. «Тот Искин, что в диспетчерской», — продолжил профессор, вытерев губы, — «он отчаянно сопротивлялся, но я его все-таки одолел, и теперь мы уверенно движемся к следующей станции. Правда, скорость поезда теперь всего 35 км в час, быстрее настроить не получилось, но это и не важно, главное, мы едем». Вскрыв нагрудный контейнер, Кирт выудил из него какую-то пилюлю и сразу же положил ее себе под язык. Затем его взгляд скользнул по столу, на котором лежал шлем Катракатума, и профессор тут же забыл об усталости. Он бодро сполз с дивана и сразу же поспешил к столу. До следующей станции еще целых 15 часов и, чтобы хоть как-то убить время, Все начали заниматься, кто чем, кто-то завалился спать, кто-то напялил визор и погрузился в мир виртуальной реальности, а Эл и Ника принялись кашеварить, распространяя по вагону одуряющие запахи готовки. Один Кирк точно знал, что ему надо делать. Он не прекращал работу над шлемом, даже когда отчаянно боролся с обоими эскинами на только что покинутой станции. На просьбы отдохнуть и немного отвлечься он только махал руками и уверял, что познание чего-то нового и необычного для него самый что ни на есть лучший отдых. Из исследований Кирта все узнали, что за почти 1000 лет язык и письменность гелианцев не изменились, но зато они существенно скакнули вперед в плане развития технологий. Он уверял всех, что этот доспех нельзя сравнивать с теми, что были на Солосе и Санцеликих. Это совсем другой уровень, позволяющий этой броне многое и почти все, и это более 300 лет назад. А что же там сейчас? Профессор подключил аппаратуру к шлему и погрузился в изучение символов, появляющихся на экранах. Потрясающе великолепно. То и дело восторженно бормотал он, переключая аппаратуру в разные режимы. В какой-то момент он замер, уставившись в одну точку, затем обернулся на месте и остро посмотрел на Марка. Тот уже напялил на себя визор и, вставив в него свой наладонник, изучал какую-то очередную обучающую программу. Профессор легонько постучал кончиками пальцев по его плечу и осторожно спросил, где тот контейнер, что был в захоронении Катракатума у его ложа. Марк с неохотой снял очки и вопросительно посмотрел на Кирта. «Где контейнер из захоронения гелианца?» — повторил свой вопрос профессор. «В ящике под номером 10», — тут же ответил следопыт, точно знающий, где что лежит из их совместного имущества. Профессор кивнул и отправился к уложенным один на другой ящикам в конце помещения. Благо нужный ему оказался сверху, и профессор открыл его без посторонней помощи. «Так, сага, вот он». Кирт вытащил из контейнера небольшой серебристый сундучок с одним единственным отверстием на ребристом корпусе. Осмотрев его с разных сторон, он озадаченно хмыкнул и осторожно поставил на стол. Затем аккуратно развернул доспех Катракатума и, осматривая сантиметр за сантиметром, чуть ли не прощупал его весь. «Ничего не понимаю», — пробурчал он расстроенно, шаря глазами по ящичку и заглядывая в замочную скважину. «Отверстие для ключа есть, а самого ключа нет. Утерян, выкрали или плохо искали в склепе?» «Искал хорошо». Марк окончательно снял визор и с сожалением отложил его в сторону. Затем подошел к контейнеру, из которого профессор недавно вынул сундучок, в котором, по мнению Гунта и Дорна, хранились личные вещи гелианца, и извлек из него еще и костяную дудку, странное многоствольное оружие и кастет. «Там внутри какой-то вкладыш», — сообщил следопыт, протягивая опучи профессору. «Может, это и есть тот самый ключ?» Кирт выхватил из рук Марка костяную дудку и тут же заглянул через одно из отверстий внутрь. Его губы растянулись в улыбке. «Молодец, Марк», — не смог удержаться от похвалы профессор. «Это, наверное, то, что мне надо. Теперь понятно, почему великий вождь таскал с собой постоянно эту дудку. Как же любимая вещь подудеть на досуге». Их с профессором возня привлекла внимание всех остальных, и если Дорн с Солосом наблюдали за ними из своих кресел, то все остальные придвинулись к Кирту поближе.